Сегодня болит, а завтра? Для него будет болеть всегда. Сулейман скупо усмехнулся на эту, как он счел, остроту его милый Хюррем. Прощал ей все. Ослепленный любовью, не замечал, как постепенно сбрасывает она кандалы рабства. Высвобождается из крепких тисков гарема, вырывается на волю, какой еще не знала ни одна женщина при османах. Все ее прихоти, как ни резко расходились они с предписаниями шариата, он удовлетворял охотно и безотказно, считая их обычными женскими прихотями, и не замечая, что рядом с ним рождается характер могучий, твердый, непреклонный, властный. Подсказать ему никто не умел. Сделала бы это Валиде, но после янычарского бунта сын не слушал мать, тоже с сестрами. Ибрагим был слишком осторожен, когда речь заходила о султанше. Никогда не чувствовал себя уверенным относительно этой женщины. А теперь должен был просто бояться ее. Может, великий муфтий? Но тот ничего нового султану бы не сказал, да не имел права вмешиваться в дела гарема. Может, и сама Роксолана еще не чувствовала своей истинной силы, так же, как не умела почувствовать и распознать всю сложность мира после пятилетней однообразной жизни в гареме. Походила на людей, обреченных по характеру своих занятий, на уединенное существование, на художников, философов, схимников, обыкновенных заключенных, которые без надлежащей подготовки и необходимой душевной твердости и закалки неожиданно оказываются в мире чужом, враждебном, созданном не ими и не для них, и на первых порах, а то и навсегда, теряются, ломаются, скатываются до услужливости. Но сходство это было у Роксоланы лишь внешнее, неосознанное. Сознание же ее бунтовало, восставало против любой покорности. Маленький аистенок летел в небо на твердых крыльях, летел пока еще невысоко, но замахивался на полет высокий, может, наивысший. Высоты она не боялась никогда. В рогатине взбиралась с мальчишками на самые высокие деревья разорять вороньи гнезда. Еще и раскачивалась на ветках так, что качалось вокруг все окружающее пространство. От страха хотелось зажмуриться, но она не закрывала глаз, приучала себя к страху, к опасности, к отчаянности. Тогда была поповской дочкой, которой все прощалось. Теперь стала султаншей. Так почему бы и тут не прощалось ей все, что она только вознамерится сделать? Однообразие неволи губит человеческую душу. Она должна была спасать свою душу, не дожидаясь ничьей помощи, не надеясь ни на поддержку, ни на сочувствие. В каком отчаянии, в какой тревоге жила она все эти годы? Кто об этом знал? Кто думал? Преодолела все. Теперь должна была верить, что никто ее не одолеет. В этом было спасение и хоть какое-то возмещение за навеки утраченную родину и отчий дом. Султан стоял у истоков ее величайшего несчастья. И спасением от несчастья тоже должен был стать этот человек с темным скуластым лицом, с нахмуренными бровями, понуро искривленным носом, тонкой шеей, тонкими губами и с равнодушием, доводившим до отчаяния. Султан знал только ее любовь. Видимо, считал, что в этой маленькой Хюррем другого чувства не может быть, понятия не имея о том, что ненависть в ее сердце намного пышнее и сильнее, чем любовь. Да и как могло быть иначе в этих дворцах, где ненависть взращивали как цветы, собирали как дождевую воду в пустыне, копили как хлеб в закромах. Роксолане было кого ненавидеть. Не хватает и тысячи друзей, но даже одного врага чересчур много. — говорилось в пословице, а у нее врагов было, аж чернело в глазах. Сумела устранить лишь одного из них, четырехглазого Кизляр-Агу, но не могла ничего поделать ни с всесильной Валиде, ни с султанскими сестрами, ни с сулеймановым любимцем Ибрагимом, которого теперь держала в руках, но и сама также была в его руках.